Этот вечер еще больше сблизил их, то ли недосказанными словами, то ли драгоценной счастливой капелькой, заблестевшей на первом сыновнем подарке. «Это я отца твоего вспомнила», — сказала Докия, смахивая слезу с платка. Молчалив он был, хмур с виду, как осенняя пора, а сердцем ласков. Глава 15. Разлились три пруда, в один соединились. Журчит вода возле гребли. Вокруг звенят сухими стрелами прошлогодние камыши. И из-под корней пробивается свежая зелень. Весенним цветом запестрели берега. И сердце беспричинно радуется то ли перезвону воды, то ли несмолкаемой песни соловья в орешнике, то ли звездам, что плещется у самых ног. Так и ступаешь по тропинке меж звездами. Руки и ноги устали, а сердцу просторно и чуть тоскливо. Оно все чего-то ждет, словно большой, неизведанной радости, близкой и неприметной. Тропинка бежит вдоль пруда, где в воздухе пахнет набухшими смолистыми почками. Пересекает ручей, и на другом берегу расходится на две, одна в село, другая на хутор. Скинув с плеча вилы, парень, раскачиваясь, осторожно переходит ручей по длинным на двух подпорках посредине мостка. Упаду или нет? Так и думала, бухнешься в воду. Идет, словно кувшин сметаны несет. Смеется девушка на берегу. Марта? Увидал, наконец. И на том спасибо. Расходится тропинка на две, одна в село, другая на хутор. Куда же идти? Голубем воркует ручей. Марта улыбается, и Дмитру становится непривычно хорошо и неспокойно. Он переминается с ноги на ногу, то вскинет вилы на плечи, то загонит их зубцами в землю. В отсветах зари пролетел селезень и упал на воду, туда, где звонко крякала дикая утка. «Ой ты, селезень!» «А я уточка», — доносится говор птичьих крыльев. «И чего я тут прикипел?» Дмитро рассердился на себя и торопливо прощается. Он идет в село, а Марта на хутор. «Дмитро, ты ничего не слыхал?» — доносится до него из глубины сумерек. «Нет». «Волки опять объявились в лесу. Не слыхал? Думаешь, мне теперь не страшно одной идти на хутор? Зуб на зуб не попадает». «Ну, тогда другое дело», — отвечает он растерянно и поворачивает навстречу сдержанно насмешливому голосу. Они молча доходят до сонного хутора, где над высокими плетнями нависают раскидистые черные ветви молодых деревьев. Под веером первых лунных лучей даль кажется глубже, из тьмы сразу выступает вогнутое полукружье дубравы. На вершинах дубов, как стая птиц, дремлют облачка. «Вот ты, Марта, и дома!» Дмитро остановился посреди пепельной, закапанной росою дороги. «Разве это дом?» Марта с болью вскинула ресницы и стала перед парнем. Дмитро заметил скорбные ямочки над ее бровями и не знал, как утешить девушку. «Тяжко в этих палатах», — озлобляясь, кивнул он на подсиненный лунным светом дом. «Легко, как умирать. Это, Дмитро, для чужих глаз роскошь, а для тех, кто знает, темница». По девичьим плечам пробежала дрожь. Марта так резко повернула голову к луне, что даже коса перелетела со спины на высокую грудь. Девушка поправила волосы, задержала руку во впадинке меж грудей и притихла, словно замерла. То, что произошло дальше, сперва изумило, а затем и поразило парня. Увидев, как глаза девушки налились страданием, он хотел уже было сказать что-нибудь, успокоить ее, но взглянул на Марту еще раз и онемел. Ее влажные от слез большие глаза, ее лицо с такими бровями, что и выдумать нельзя, скидывая боль и вечерние тени, вдруг дохнули чистой свежестью и красотой. Еще клочок тени сбежал со щек, и на парня смотрела уже грустная русая красавица, чьи мысли унеслись далеко от него на неведомую дорогу надежд. Что это с нею делается? Как она меняется, хорошеет? Или это мерещится ему? Дмитро наморщил лоб, опустил голову и снова глянул на Марту. Теперь уже удивилась она и стала еще красивее, удивленная, вот-вот готовая улыбнуться. Девичье чутье подсказывало ей, что делается с парнем. Радостный и страшноватый в своей внезапности и глубине порыв охватил его. И неведомо, кого надо было благодарить за это чудо, свершившееся у него на глазах. И дрожь пронимала от мысли, что, может, он и не достоин вовсе этого чуда, что не такой парень должен стоять перед ней. Так впервые испытал Дмитро девичьи чары и растерялся. Они размыли его упрямую гордость, вымели из души исконное крестьянское превосходство парня над девушкой. Он чувствовал, что перед ним его судьба, но на рождающуюся веру ледяною росой окроплял страх. А что, если все это только наваждение? Что, если счастье это для другого, не для него? Он украдкой косился на Марту, любуясь ею и боясь дальнейшего. Под его взглядом девушка смущенно повела плечом, покраснела, улыбнулась. — Чего ты так смотришь? Еще сглазишь? — сказала она, только чтобы не молчать и скрыть смущение. — Не бойся, не сглажу. Дмитро сразу насторожился. Уж не думает ли она поднять его на смех? «Кто тебя знает?» — пошутила она. А он, мучимый своей нелюдимостью, болезненно ощутил укол насмешки, нахмурился. И упрямым движением руки отвел от себя девичьи чары, опутавшие его, как бабье лето. «Ну, раз боишься, так я пойду», — проговорил он, надеясь, что она станет удерживать. Но и Марта понимала в любви не больше, чем он. «Как хочешь, Дмитро!» — вспыхнула она и нахмурилась. Хитро сказано. Конечно, ему не хотелось уходить. Но не мог же он сказать это, не мог переломить свой характер. Дмитро упрямо повернулся, переступил истертую колею дороги, выискивая сузившимися глазами тропинку вдоль болота, ведшую в село. И тут услышал позади негромкий смех.